Глава 7. Черные глаза рассматривали меня практически в упор. Боюсь, они даже проникали много глубже, так что в мозгу что-то шуршало и переливалось. А может, это из-за коньяка? Выпил я ого-го сколько. Попытался отодвинуться от этого сверлящего взгляда, но не тут-то было. Оказалось, что я лежу, а затылок упирается во что-то мягкое. Судя по душистому травяному запаху, на траве я и лежу. Странно, снег же недавно выпал. Не мог я столько проспать. Глаза прикрылись веками с огромными, густыми, истинно черными ресницами. Мгновение, и тяжесть в голове пропала, а я вижу сначала удаляющееся лицо, а затем и всю фигуру ребенка. Да. Глаза, оказывается, принадлежали девочке лет 12, может, чуть старше. Одета она была странно. В какую-то то ли куртку, то ли пиджачок темно-зеленого цвета поверх бирюзовой рубашки с открытым воротом. Ниже шли светло-синие шаровары. Другого слова для этого элемента декора подобрать не смог. Заправленные в невысокие, до середины икры, зеленые сапожки. Голову в обрамлении недлинных, выше плеч, черных волос венчала небольшая зеленая же шапочка, украшенная пером. «Надо меньше пить!» Голос девочки был пронзительно звонкий, но в то же время с небольшой хрипотцой. Как такое может совмещаться, не понимаю. Готов согласиться в обмен на кружку рассола. «А, как всегда, в карман за словом не лезешь. Держи!» Это была не кружка, а высокий стеклянный бокал. Как он оказался у нее в руке, непонятно, но даже задумываться не стал. А вот сама рука была примечательна. Отнюдь не нежная детская кисть. Кожа была суховата для ребенка, к тому же отчетливо выделялись синие линии сосудов. Неровно остриженные или даже обломанные ногти при этом не имели траурно-грязных полосок, так характерных в таких случаях. И вообще, эта кисть внушала уважение своей силой, скрытой под призрачной хрупкостью. Содержимое бокала оказалось отнюдь не рассолом. Оно было чуть сладковатым и отлично прочищающим мозги. «Что это?» «В своей прежней ипостаси тривиальный березовый сок». «Но я чуть поколдовала!» Девочка заразительно рассмеялась. «Это ж надо придумать! Рассол после французского коньяка! С тобой не соскучишься!» «Ты кто?» «Бе!» Девочка состроила рожицу. «Сам догадайся, пень стаиросовый!» «И чего сестрица в тебе нашла? Ты хоть и смешной, но глупый!» «А сестру как звать?» «Ишь, шустрый!» «Может, тебе три подсказки дать, как в фольклоре заведено?» «Не стоит. Ты не Доля. Только я тебя по-другому представлял». «Вот еще. Буду я под твои представления подделываться». «Связной с большой земли. Твоя работа?» «С чего бы это? Я за тебя еще не бралась. А то просто намек. Хватит на сестринском благорасположении выезжать. Халява, как ты говоришь, кончилось, теперь сам». «Но врагам моим ты помогать не будешь?» «Много чести, что тебе, что им. Сами разбирайтесь. Теперь кто кого перемогнет. Умом, силой, терпением, выносливостью». «Понял». «Зря ты не ушел». «Зря, не зря. Я здесь нужен. Чувствую». «А не чувствуешь, что и там ты тоже нужен? Может, тебя там ждут. Родные, друзья ждут и надеются, что ты придешь, поможешь, спасешь. Не чужих, как здесь, а своих». «Мне кажется, что здесь тоже уже нет чужих». «Ну, смотри, твой выбор. И я за тобой приглядываю. Пока. Будь здоров, не кашляй». «Опять? И ведь так и не поймешь, что это было, что-то реальное или реакция мозга на стресс и алкоголь». Что интересно, голова не болит. Вообще ничего не болит, и чувствую себя отдохнувшим. Вот только понять бы, То, что вчера было, это реакция организма на усталость или правда зов? Было это имитацией попытки к бегству перегруженного мозга или я на самом деле мог уйти? Вот чего рассуждать, сейчас я ничего не чувствую, а значит, если даже чего-то и было, то теперь этого уже нет. Надо жить дальше. Здесь и сейчас. Жорко был здесь. Распластался на соседней лежанке и тяжело дышал, и постановал. Вот он, похоже, и правда болеет. Растолкал. «У-у-у, глаза какие мутные!» «Снилось чего?» «Ага, с немцами друг за другом бегали». «И как?» «Не знаю, ты разбудил. Лучше бы самогон купили, как же от этой клоповой настойки башка трещит». «Да, Георгий, не приспособлен ты для благородных напитков». «А ты, смотрю, как огурчик». «Так я же лечился». А ты просто коньяк пьянствовал. Вот и делай людям хорошее. Сегодня на улице было солнечно. И даже, кажется, будто бы пригревало. Но это только кажется. Снег уже покрылся еще не толстым и не твердым настом и даже поскрипывал под ногами. В лагере было пустовато и относительно тихо. Первой, кто бросился в глаза, была Мария, несшая в сторону кухни два ведра, набитых чистым снегом. «Ой, товарищ командир, вы как? А то Леонид Михайлович сказал, что вы занедужили». Глянул на зеленоватого и морщащегося то ли от солнца, то ли от громкого Машиного голоса Быстрюка. «Нет, Маш, что-то он напутал. Ординарец мой слегка прихворнул, но ему вроде уже лучше». И, обращаясь к Жорке, участливо поинтересовался. «Тебе ведь лучше?» «Угу». Георгий еще и попытался согласно мотнуть головой, но оттого больше скривился. «Съел, наверное, что-то несвежее». «Вот уж нет!» Маша воинственно вскинула подбородок. «У нас на кухне тухлятина не водится». Затем внимательно присмотрелась к ординарцу. Перевела такой же изучающий взгляд на меня. И снова обратно. «Скорее, не съел, а выпил». «Ну, и такое может быть», — решил я увести разговор с опасной темы. «А Михалыч-то сейчас где?» «На продуктовом был». «А, ну, мы тогда пошли. Лекарство взять нужно. Для ординарца». «Ну, идите, лечитесь». «Жор», — спросил я спутника, когда отошли подальше. «А неплохая бы жена была». «Мегера, пока маленькая, как вырастет, сущий дракон будет». «Да, пока здоровье Георгий не поправит, будет смотреть на мир букой». «Как здоровье, командир?» Встретил меня дежурной фразой кошка. Ох, чувствую, услышу я ее сегодня несчетное количество раз. «Нормально. А вот этого болезного надо подлечить». «Да, стоит». Старшина смерил болезного взглядом и тут же прервал его движение в сторону двери землянки. «Здесь постой, тут и воздух посвежей, да и ценного ничего не заблюешь». Услышав последнюю фразу, Байстрюк икнул и зажал рот рукой. «Во-во, и я об этом». Вышел он буквально через десяток секунд, протягивая Жорке граненый стакан, наполненный чуть более чем на треть мутноватой жидкостью. Болезный схватил сию чашу благодати и опрокинул в себя ее содержимое, так и застыв на несколько секунд. «Верни тару! Это тебе не кружка, разобьешь еще!» Как можно разбить такой крепкий стакан, когда кругом снег, и я не понял, но Жорко быстро выполнил команду. Знал, что с хозяйственным старшиной шутки плохи. «Может, тебе тоже?» «Нет, я в порядке. Лучше скажи, что я проспал?» «Все ревизоры ищут. Ну, кто не в карауле и не на учебе. Клещев вернулся, сейчас спит, но просил разбудить сразу, как у тебя время появится свободное». «Он в третьей?» «Да». «Сам разбужу. А ты, это уже Быстрюку, иди еще полежи минуток 30, как раз лекарство подействует. Затем меня найдешь». Георгий благодарно взглянул на меня и потрусил в сторону штаба, а я пошел к третьей землянке, благо недалеко. «К Клещев, просыпайся! А? Ой, товарищ командир, разрешите доложить? Давай сразу к делу. Что с танком? И вообще, что за танк? 26-й, такой же, как у меня был. Почти один в один. Выпуска 40-го года с 95-сильным движком. Карбюратор и правда снят, но у нас есть такой. С подбитого еще в начале осени взяли. И прицел. Не зря я тогда прицел снимал. Думал, к обычной 45-ке пехотной подойдет, а вон к чему оказался. То есть работать будет? Будет, куда он денется. Да и я тоже. Хорошо, что авиационного бензина у немцев взяли. Здесь движок такой, что ему только первый сорт подавай. Нет, он может и на обычном, но мощность здорово падает. А эта модификация последняя. Считай 10,5 тонн. Куда ему с двигателем, что для 6-тонного танка делался? Эх, был бы движок хотя бы сил на 120, можно было бы его еще добронировать. Да, как мои парни на них горели. Ну что такое 1,5 сантиметра брони? Так танкист сел на своего любимого конька. Понятно. Значит, у тебя все есть, что надо. Есть. Но вот как его вытащить? Нужно специальные лыжи ему делать и лошадей с десяток. А что, сам разве не пойдет? По дороге запросто. Да даже и по полю на первой передаче. А по лесу никак. Если бы раньше на недельку вытянули бы на дорогу и притопили. А сейчас это смерти подобно. Мы пока шли, я аж 3 танка немецких видел. Причем один тройка. Да нас и двойки запросто жгли своими 20-миллиметровками. А 37 вообще дырявит, откуда видит. Так чего, толку от него немного? Как это немного? Это же танк! Да ту колонну, которую мы недавно накрыли, я бы один, то есть с экипажем, конечно. Мы бы ее раскатали в пух и прах. Без противотанковых средств меня хрен возьмешь. Это на фронте у немцев всего полно, чем меня бить. А тут... Ты же сам говоришь, танки по дорогам ездят. И долго они ездить будут. Ну, поездят недельку, да опять на фронт отправятся. А мы здесь им как вдарим... «Где-то и противотанковый дивизион здесь должен быть, он 201-й по штату положен». «Все одно мало это. Витебске, небось, будет стоять. Даже если и раскидают его, то все одно на каждую деревню не хватит». «А чем еще тебя могут достать?» «В танке, естественно». «Да вообще-то много чем. Фугасом, например». Гранатной связкой, если очень не повезет, то и одиночной гранатой могут гусеницу сорвать. Противотанковых у фашистов вроде нет. Специальные гранаты для винтовочного гранатомета есть, но я у старшины специально спрашивал, нам такие не попадались. А значит, тыловикам их не дают, все на фронт отправляют. И связок готовых у немцев не было. Конечно, связку недолго сделать, но раз нет готовых, то и не ждут они танка». «Теперь они знают, что у нас бронеавтомобиль есть, могут и подготовиться». «Это да, но танк все одно сила». «Кто же спорит?» «Хорошо, занимайся дальше, а по поводу использования нашей силы нужно подумать». «Силы-то у нас, что ни говори, не маленькие. Почти 450 бойцов. 4 пушки». Пусть 2 и без прицелов, 2 зенитки, бронеавтомобиль. Скоро, можно надеяться, танк будет. Минометов столько, что аж минометчиков не хватает. С пулеметами та же история. Половина в резерве. Нельзя сказать, что люди подготовлены слабо, но доучивать приходится. Но ведь учим. Разведка у нас людей жрет. Что ни день, четвертая часть где-то ходит, что-то разнюхивает, но все одно, кругом туман войны. Скорее бы Кондратьев радистов натаскал. У нас же пока чего узнаешь, да добежишь, глядь, а сведения устарели. Пока мы с Клещевым лясы точили, ординарец мой успел оклематься. На розового пупса еще не похож, но уже не зеленый лягух. «Сержант, найдите расписание занятий». Попытался официальным тоном настроить Быстрюка на рабочий лад. «Пока он в землянке шарит, посижу под навесом». Быстро обернулся. «Так, первый лагерь, тактика лесного боя, там Потапов сам разберется». «Второй, тактика лесного боя, Тихвинский, Странно. Я думал, его в разведку отправят. Хотя с немцами ему не разговаривать, пусть учат. Третий... Они что, издеваются? Везде тактика и именно в лесу. Нет, понятно, что воевать нам именно в лесу, а полигона для городского боя у нас нет, зато лесного завались. О, штурмовики, штурм здания, лесопилка. Как я и думал. Сержант, идем к лесопилке. Хорошо, что люди у нас кругом военные. Всего раз 10 пришлось повторить, что все планы занятий и прочее надо составлять на бумаге. Раньше они их тоже составляли, но почему-то решили, что в партизанском отряде это уже не обязательно. Да, может и не обязательно, но каждый такой отказ от обязательств потихоньку подтачивает дисциплину. Так что хрен вам, будем максимально придерживаться правил. Говорят, что уставы написаны кровью. Не стоит в миллионный раз своей кровью пытаться опровергнуть это утверждение. «Может, перекусим, а? Завтрак пропустили, к обеду опять не попадем». Похоже, Жорка совсем оклемался, раз о еде думать может. «На лесопилке что-нибудь перехватим. Чай не оставят парни голодными». «Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Когда подходили к посту, что ранее стерег нашу переправу, теперь подмерзшую и занесенную снегом, на накатанной уже по просеке колее показался спешащий лыжник. «Товарищ командир!» Вестовой, хватая воздух, через каждое слово принялся докладывать, даже толком не остановившись. «Несколько часов назад, уже под утро, у Шматенков была перестрелка. Кто-то пытался через Полоту переправиться, а немцы, видимо, застукали». «Куда переправлялись?» «На нашу сторону. Прошли мимо Сукневщины и убежали в лес. Немцы за ними не пошли. Танк им через реку не переправить, вот и не полезли, но лес обложили. Там и танки, и бронеавтомобили». «Да, лесок там небольшой, да еще между двумя дорогами зажат. Если это наши парашютисты, то фигово им придется. У нас же сейчас и лыж нет, все разведка забрала. Ну, до Абрамежек можно и на машинах. Через ручей, за которым уже лес, мост есть, но автомобили не пойдут. Придется пешком. Это километров 6-8. По снегу часа 3-4. Хорошо, дойдем. А дальше что? Прорываться через дорогу и идти в лес искать? Самим себя в ловушку загонять? Так, Георгий, быстро в первый лагерь. Возьмешь человек 30. Нет, 50. Пусть берут с собой немецкий 13-миллиметровый пулемет, 50-й миномет и лыжи, какие есть. Также все для боя на отходе. Сбор у лесопилки. Ты, это я уже связному, со мной. План выкристаллизовывался в голове постепенно. Как в переобогащенном растворе, неспешно, но неукоснительно, по закону физики. Или химии. Нет, все-таки физики. Если найти парашютистов, будем надеяться, что это они. А если не они, то тоже неплохо. Быстрее немцев сложно. Но надо усложнить задачу и фрицам. А еще лучше переключить врага на иную задачу. А задачей этой будет преследование напавших на них партизан. Хотя, почему преследование? Если немцев будет немного, то бегство от партизан. Так значительно лучше. А чтобы они побежали, врезать им надо здорово. Проблема в том, что опять не хватает времени. «Старшина!» – заскочил я к кошке, отправив связного собирать людей. «Что у нас здесь есть из противотанковых средств и артиллерии?» «Пушки есть, 4 штуки». «Не в этот раз». «3 миномета, 2 50-х и 80-й». «Берем». «Один 15-миллиметровый пулемет Вальтер закончил, сейчас второй на станину ставят». «Значит, один тоже берем». «Да ШИКа еще». «Расчеты есть?» «Почти все». «Тогда ДШК ставим в засаду так, чтобы ни одна тварь в залесье не сунулась, а то отрежут нас от базы. Еще человек 5 в прикрытие. Остальное грузим в машины. 3-осных 3 штуки найдем?» «Найдем». А куда ехать? Только до Абрамежек. Должны пройти. А Дышика тогда перед перекрестком поставим. Там позиция хорошая. Уже через час принимал десант у лесопилки. Штурмовиков тоже забрал. Плохо, что лыж было только 4 пары. Слабенький заслон получится, если придется отходить. Зато подвижный, что в наших условиях важнее. В Абрамежках, возможно, удастся еще парой-другой разжиться. Дорога, как и ожидалось, оказалась не слишком легка. Хорошо, что наши кулибины приспособили нечто вроде жесткой сцепки, с помощью которой удалось объединить в одно целое все 3 грузовика. Теперь первый пробивал дорогу, а 2 других подталкивали его в спину. До конечного места назначения добрались меньше, чем за час. Это удачно. Рассчитывал на худший результат. Лыж удалось добыть только 2 пары. И вскоре еще 2 бойцов отправились по пробитой первой четверке лыжне. Вероятнее всего, догонят еще до того, как первые доберутся до цели. Основной отряд двигался не так споро, но все же быстрее, чем мне думалось. Сначала вообще втопили, но уже через полчаса вышли на темп примерно 3 км в час. Двигаться без флангового охранения было бы большой ошибкой, потому 2 пары, максимально разгруженные, шли по бокам метрах в 50 от колонны. Менять их приходилось часто, но все же реже, чем головной дозор. Хоть тот шел и по лыжне, правда плохо выраженный, уж больно мало было лыжников. Наибольшую проблему составляла наша артиллерия. 13-е пулеметы, которые я тоже решил отнести к артиллерийскому вооружению, хоть это может быть и неправильно, несли по 2 человека. Тяжеловаты были чушки. С минометами и 15-м приходилось сложнее. Минометы и боеприпасы к ним тащили на специально изготовленных санках раза в 4 больше детских, с широкими полозьями, установленными на ширине, соответствующей обычной лыжне. Это слегка улучшало ход, но делало сани не слишком устойчивыми. С 15-миллиметровым пулеметом было одновременно и сложнее, и проще. Для него изготовили специальный деревянный станок на полозьях. На концах полозьев были просверлены дыры, через которые тот крепился к земле с помощью металлических штырей. Отдача у этого монстра была такова, что он разбалтывал даже такое крепление, но результаты были все же лучше, чем от стрельбы из его младших братцев – сошек. Вот по бронепробиваемости сказать сложно. Если она и была выше, то не намного. Жаль было тратить боеприпасы для подобных исследований. Также нелегко приходилось и обычным пулеметчикам, а их у нас было 10 расчетов на 7 десятков человек. В связи с тем, что мы не решились вооружить пулеметчиков только одним видом оружия, тем приходилось носить еще и пистолеты, а также и по гранате на всякий случай. Оттого переносимый ими вес был все же выше, чем у автоматчиков и вооруженных винтовками бойцов килограммов на 5. Второму номеру тоже, кроме своего вооружения, приходилось нести значительное количество боеприпасов. Прикинув, что пистолет для пулеметчика – это практически оружие последнего шанса, подумал, а не попробовать ли их вооружить обрезами из охотничьих ружей, да и штурмовикам эти штуки будут полезны. И тем, и другим, может так оказаться, целиться будет некогда. А сноп картечи из короткого ствола, имеющего приличное рассеивание, подчас может быть более действенен, чем пистолетная пуля. Ружей при последней конфискации набрали немало. Не меньше 3 десятков. А то и все 4. Больше всего, наверное, под это дело подошли бы 2-стволки 16 калибра. У 12-го отдача будет дьявольская при стрельбе с руки, но и их, и одностволки можно будет для дела приспособить. На дорогу затратили даже меньше 3 часов, но умаялись здорово. Надо бы отдых дать минут 15, а то и все полчаса, иначе со сбитым дыханием и дрожащими руками при стрельбе толку не будет. Еще на подходе нас встретила пара лыжников. «Товарищ командир, красноармеец Андреев, разрешите доложить?» «Да, и покороче вступление, не на параде». «Есть!» Лыжник пристроился рядом с ковыляющим мной. Немцы патрулируют дорогу. Каждые 12 минут мы засекли проезжают танк, грузовик и бронеавтомобиль. Это на север, на юг, в обратном порядке. Сначала бронеавтомобиль, последним танк, грузовик всегда в центре. Интервал движения больше 100 метров. Не хотят кучковаться, заразы. В грузовике пехота, но сколько, сказать сложно. Брезент. Что за танк? Маленький. Два пулемета в башне. Судя по описанию, либо немецкая единичка, либо трофей какой, польский, чешский, французский. А бронеавтомобиль? На нашу двадцатку похож, с одним пулеметом, но не он. Дошли. Немцы и правда устроили механизированное патрулирование дороги, шастая туда и обратно. Танк оказался, как и думал, единичкой, а вот бронеавтомобиль опознать не удалось. Но в общем и целом он смахивал на недавно захваченный нами двойной трофей. Может быть, какая-нибудь модификация? «Каковы будут предложения? Начнем с младшего по званию», – посмотрел на Ермолова, которого прихватил из лагеря прогуляться. Младший сержант засиделся, организовывая караульную службу, и постоянно просился в поле, а точнее в наших условиях в лес. «На ходу взять их будет трудно. Больно растянулись. Даже с нашим количеством пулеметов сложно организовать приличную плотность огня. Надо бы тормознуть». «Сержант?» «Смотрю на Быструка». «Они же для чего патрулируют? Чтобы тех из леса не пропустить. Точнее, как те проскочат, тут же им на хвост сесть и догнать. Вот и надо им устроить след через дорогу. Туда-обратно пара-тройка человек проскочит, вот тебе и след». «Надо и на той стороне пулемет оставить». Младший лейтенант Тарасов был молчаливым и нелюдимым. Службу в первой роте тащил исправно, но я с ним почти не общался. Только через Нефедова. «Тогда делаем так. Как только фрицы проедут, Байстрюк берет два пулеметных расчета и пересекает дорогу. У дороги двигайтесь задом наперед. След за собой заметите». «Хотя нет. Возьми еще человека, который сначала с вами перейдет, а потом пойдет обратно, заметая след. Тогда будет видно, что прошли на восток. Но метет пусть не очень. Немцы должны заметить». «Тут все одно. Как ни старайся, полностью не замаскируешь», — усмехнулся Жорка. «Позицию выбери так, чтобы и под наш огонь не попасть, и по нам не шарахнуть». Георгий чуть ли не укоризненно посмотрел на меня, но промолчал, вероятно, не желая ронять мой командирский авторитет. «А у меня просто мандраж предбоевой опять начинается». Еще одна проблема состояла в том, что маск-халатов у нас тоже не было, а значит, занять позиции близко к дороге мы не могли. Нагребли небольшие сугробчики, метрах в 30-40, да там и затаились. Далековато, конечно. Деревья будут мешать стрельбе, но это нивелируется за счет количества стрелков. Минометом работы пока нет, но их оставили на небольшой поляне метрах в 200, не забыв проложить телефонную линию. Больше всего мороки было с установкой нашего самого крупного пулемета. Хорошо земля еще не промерзла и костыли вбили легко, прилично осадив при этом станок, но огонь вести было можно. С этим надо что-то придумывать. Может, потребовать сделать регулировку по высоте, хотя бы не плавающую, а жесткую, но 3-4 плоскости. Это, конечно, может демаскировать установку. Задача. Вот уже и едут. Танк прошел мимо, но когда к следу подъехал грузовик, то остановился, подчиняясь взмаху флажком, что проделал старший машины, выскочив на дорогу. После того, как подтянулся броневик, танк тоже начал сдавать назад, крутя башни чуть ли не на 360 градусов. Пехота высыпала из грузовика, залегла, ощетинившись стволами, а броневик вдруг врезал по нам очередью патронов на 10. Я уже испугался, что кранты нашей засаде, но продолжение не последовало. Башня броневика между тем повернулась, и еще одна очередь ударила по лесу на другой стороне дороги. «Провоцирует, гад!» Вот тут я и порадовался, что народ у нас военный и обстрелянный. Один ответный выстрел, и не знаю, чем бы все кончилось. То, что при таком перевесе сил проиграли бы, мы вряд ли, это к бабке не ходи. Но вот каков был бы счет? А так выдержали. Танк подъехал и остановился, наведя стволы на нас. Ну, скорее, в нашу сторону. Броневик так и остался сторожить противоположную. Между тем пехотинцы живо повскакивали на ноги. Двое немцев обследовали след и, видимо, остались довольны. Остальные вытаскивали из кузова лыжи и споро надевали. Считать немцев времени особо не было, но всего их было не меньше двух десятков, может, чуть больше. Вот, наконец, первый из фрицев двинулся по следу. Остальные готовы были последовать за ним, немного скучившись. «Огонь!» Пулеметчик, лежавший рядом, полоснул по столпившемуся врагу длинной патронов на 20 очередью. Я не стрелял. Не так уж и много будет от меня толку, как от стрелка, а вот понаблюдать за ходом боя, после чего оценить наши сильные и слабые стороны, стоит. Именно поэтому решил залечь не в центре нашей позиции, а на фланге. Стреляли уже все, пытаясь в самые первые секунды решить исход боя. Расход боеприпасов должен быть ужасающий, но куда деваться, не жизнями же платить. В рукопашной оно по патронам было бы, конечно, выгоднее, но это не наш метод. Немцы вон тоже рукопашную не жалуют, даже в уставы ввели норму, что рукопашная – это крайний случай. Справа грохнул особенно сильный выстрел, и тут же от башни броневика полетели искры. Танк успел огрызнуться в нашу сторону, но тут же его пулеметы замолкли, а сам он резко прыгнул вперед, сбивая прицел нашим бронебойщикам. Кроме одного 13-миллиметрового, второй же бил по броневику, и 15-миллиметровых пулеметов. По танку должны были вести огонь и пара бойцов из винтовок, снаряженных бронебойными боеприпасами, что достались нам с аэродрома. Столько же винтовок обстреливали и бронеавтомобиль. Что у танчика, что у автомобиля броня была просто смешная, пробиваемая на расстоянии в 50 метров даже этим оружием. Потому танк все же уехал недалеко. Удирая, он подставлял стрелкам корму. А значит, находящийся в ней двигатель должен был быстро собрать богатый урожай бронебойных пуль. Броник сдвинуться с места вообще не успел. Даже отсюда я увидел, как водительская дверца украсилась крупным отверстием, рядом с которым тут же что-то сверкнуло. Второе попадание, вероятно, было от винтовочной пули. Но определить, привело ли оно к пробитию брони, я с такого расстояния уже не мог. Расстрел грузовика и освободившейся из него пехоты тем временем продолжался. Не все немцы подошли к нашей обочине и были скошены первым залпом. Часть, человек 5, успели залечь, а кто-то даже откатился под защиту колес автомобиля. Именно сейчас и ожили два пулемета, что были отправлены нами на ту сторону дороги. Весь огневой шквал занял времени меньше минуты. Наступила тишина, прерываемая одиночными выстрелами либо особо азартных, либо зорких, заметивших какое-то движение и спешивших его прекратить. Наиболее опасны сейчас были пулеметы бронеавтомобиля и танка. Что творится внутри их корпусов, непонятно. Вдруг кто выжил и рубанет очередью. Но Тарасов свою работу знал. И вот уже несколько пар бойцов, вооруженных автоматическим оружием, двинулись вперед, нацелив стволы на дорогу и прикрывая друг друга. Ударила пара коротких очередей. Контроль. Затем к бронированным коробкам подошло по одному бойцу. Другие продолжали держать оружие наготове и стали стучать по броне, требуя выходить, иначе обещали угостить гранатой. В бронеавтомобиле никто не отозвался, а вот из танка послышался визгливый голос, после чего наступила тишина. Боец тоже что-то проорал, вероятно, опять грозя и требуя вылезать. В ответ опять визг. Наверное, убитый командир танка, он же стрелок, блокировал водителю возможность выбраться, вот он и истерит. Надо выручать комрада. Пока уговаривал повизгивающего от ужаса немца вылезти, Тарасов организовал охранение поля боя, особо уделяя внимание дороге и сбор трофеев. «Леший!» Жорка уже был тут как тут. «Может, я сбегаю в лесок наших пошукаю?» «Пароль помнишь?» «Естественно!» «Организуй две группы, человек по пять. С одной сам можешь пойти». Как такового пароля у нас не было. Служили им фамилия и имя с отчеством нашего радиста. Фамилия – пароль. Имя и отчество – отзыв. Все остальное немцы могли прослушать, а вот как прозывается наш радист, они не знали, так как он работал под старым своим позывным и только под ним. Наконец, люк танка раскрылся, и из него вылез залитый с ног до головы кровью немец. Когда того спеленали, я заглянул внутрь. Да, такого я даже не ожидал. Крупнокалиберные пули измолотили стрелка почти в труху. Меня чуть не вывернуло. Как выжил водитель, не пойму, но чего он натерпелся, возясь среди кусков кровоточащего мяса, даже представить невозможно. Не больше я готов завидовать и тем, кто будет копаться во всем этом, доставая трофей, а там одних патронов должно быть 4500, правда, в дурацких 25-патронных барабанах. Зато барабанов этих, по правилам, почти 200. А пока бойцы под управлением младшего лейтенанта крепили оборону, уже показались из леса минометчики. Расчеты тяжелых пулеметов пристраивали свои агрегаты так, чтобы блокировать дорогу. Если у немцев остальная бронетехника того же класса, то сможем даже и атаку отбить. Вот только делать этого не будем. Постреляем малек и в кусты. А Быстрюка с отрядом опять доблокируем, если что, тем более, что дело к ночи. Подошел к бойцам, что пристраивали 13-миллиметровый пулемет на новую позицию. Значит, мне не показалось, что стрельба велась одиночными. Лента, свисающая из лентоприемника, зияла пустыми звеньями через одно. «А что это у вас лента так странно заряжена?» «И это чтобы выстрелы по одному шли. Выстрелил, передернул затвор, опять выстрелил», — охотно пояснил мне один из красноармейцев. «А прошлый раз вроде по два стреляли». «Ага, вон Василий, он прошлый раз и стрелял. До сих пор еле рукой двигает. Синячище во все плечо. Даже подушка не помогла». Боец показал на странный чехол, надетый на самодельный приклад. 6 слоев войлока под пяткой приклада. Все одно пинается, что твой жеребец». «А те как же?» Указываю на расчет более крупного нашего пулемета, устраивающий позиции на противоположной стороне дороги. «А им чего? У них станок львиную долю отдачи забирает. У них и приклад только чтобы целиться. Можно было рукоятки, как у Максима, присобачить. Ничуть не хуже было бы». «Да... была такая мысль, но решили делать с прикладом. Еще и ось стальную в станок вделали. С прицелом на лето и колесную перевозку. Второй станок под оставшийся пулемет обещали сделать лучше, учтя опыт. А там, глядишь, и первый переделают». Атаковать нас никто не спешил. Бойцы основательно перетрясли трупы и изрешеченный грузовик. Вытащили из танка пулеметы и кучу барабанов с патронами и теперь отмывали их в снегу. Сложнее оказалось с бронеавтомобилем. Он был закрыт изнутри, а живых там, чтобы открыть дверки или люк, не оказалось. Притащили позаимствованную у расчета 15-го пулемета кувалду и стучали минут 20. Но одну из дверей все же вскрыли. Оба немца были мертвы, что, в общем, сомнений ни разу и не вызывало. «Броник-то польский», — доложил подошедший Ермолов. «А пулемет у того Гочкис, станковый под немецкий патрон и ленту вместо кассеты». «Знакомая штука?» «Да, в 39-м нам такие попадались. В польской армии их немало было. Лент соток, при нем 12 штук. Плохо, что станка под него нет, да и сам по себе пулемет так». Фигня, одним словом. Лучше МГ-13 из танка до ума довести. Но и те с коротким стволом. Под них пулеметчиков специально готовить надо. От тех же МГ, что 2 штуки у пехоты взяли, толку больше. Пулеметов у нас и так переизбыток, а вот то, что патронов досталось много, это хорошо. Гранаты опять же. Винтовки опять с длинным стволом. Нам больше карабины подошли бы, а вот два десятка лыж – это в жилу. Уже начало темнеть, когда появился байстрюк с гостями. Гостей было четверо, одеты в хорошие полушубки. У троих на груди висели автоматы с дисковыми магазинами, но кожух ствола, да и ложа отличались от моего. Странно то, что у одного из автоматчиков за спиной была еще и винтовка. Четвертый также был вооружен токаревской самозарядкой. У каждого на поясе еще и пистолетная кобура. За спиной у всех были объемные вещмешки. Один из автоматчиков, вероятно, был ранен в руку, так как она висела на перевязи. Да и рукав был разорван и вымазан бурым. Отсутствие маск-халатов не удивляло. Вся одежда новоприбывших была какого-то грязно-серого цвета, что достаточно приемлемо должно было скрывать их в заснеженном лесу. Процессию встретил метрах в 20 от дороги. Георгий махнул в мою сторону головой, видно, уже разжевал нашу диспозицию еще по дороге. Самый старший мужчина лет 30 сделал два шага вперед и, приложив руку к шапке, доложил. «Товарищ командир партизанского отряда «Полоцкий мститель», старшей группы старшина Зиновьев, представляюсь по случаю прибытия». «Это он чего? Так тонко мне намекнул, что подчиняться мне не собирается, а только представляется? Ну-ну». «Здравствуйте, старшина». Протягиваю руку для рукопожатия, даже не пытаясь обозначить ответное воинское приветствие. «Гражданский я. Чего с меня взять?» «Хорошо, что удачно добрались, хотя я думал, что старшим будет кто-то с командирским званием». «Был младший лейтенант НКВД Кривлин, но он погиб. Вот его документ». Старшина протянул белый лоскут величиной с ладонь. На куске шелка был нанесен черной тушью текст, утверждавший, что податель сего является представителем управления по формированию партизанских частей при НКО СССР и стояла печать. Интересный документ. Непонятно, зачем он такой вообще нужен. Его же нарисовать, что два пальца об асфальт. Ладно, потом разберемся. С ревизором история оказалась печальная. Выбросили группу в районе Беловодки. Это больше 20 километров от нас, и то, если по прямой считать. Как там штурман с пилотом считали и смотрели, непонятно, но никаких костров на земле парашютисты не нашли. Хотя, когда выпрыгивали из самолета, какие-то огоньки видели, и вроде даже в виде ромба, как и было договорено. Собрались только к утру. Слава ВКПБ, все с целыми конечностями. Грузовой парашют с припасами искали еще полдня, но тоже нашли. Когда поняли, куда их забросило, опросив местного жителя, попавшегося по дороге, решили идти в нашу сторону. Понятно, куда еще-то? Район высадки покинули бегом, опасаясь, как бы местный не сообщил, куда следует. До Полоты все у них шло нормально, а вот дальше не заладилось. Переправляться решили ночью, оно и правильно. Нашли лодку у шматенков. Им бы пару верхушек деревцев небольших срезать, да гребя ими и переправиться. А они в деревню за веслами подались. Ну а там, как на грех, немцы. До реки они добежали и даже отплыть успели, но скоростью лодки не ахти. Да и сама она мишень не маленькая. Короче, радист Хейфец схлопотал сквозное ранение в руку. Хорошо, что правую, не рабочую. Левшой он оказался. А вот младший лейтенант поймал сразу две пули. Вероятно, не только свою, но и чью-то чужую. Причем оба ранения были очень плохие. Грудь и живот. Даже после этого он продолжал отстреливаться с кормы лодки, пока чуть не рухнул в воду. Прожил он недолго, 2 часа, в сознание так и не приходя. Одной из главных проблем такого стечения обстоятельств было то, что пароли для связи знал только он. У радиста были и шифры, и частоты связи, но паролей он не знал, а потому доказать центру, что работает не под контролем, не мог. Вот же ж черт его побери. Как выпутываться из данной ситуации, даже не представляю. Вот если прикинуть, как думает наш НКВДшник, зараженный служебной паранойей. Нарисовывается какой-то мутный отряд во вражеском тылу, шлющий победные реляции, что громит врага и в хвост, и в гриву. Может такое быть? Это как посмотреть. Если в центр такие радиограммы идут потоком, то ничего странного. Но думается мне, что если не одни мы такие, то уж точно подобных нам не густо. Почему? Хотя бы потому, что иметь мощные радиостанции и радистов могут либо такие везунчики, как мы, либо специально оставленные подпольные группы, либо на крайний случай заброшенные с большой земли. Второй и третий варианты, считай, отпадают. Об этих людях в центре должны знать, а вот такие темные лошадки, как мы, теоретически существовать могут. Но уж очень это похоже на игру со стороны противника. Цель такой игры, правда, не ясна. Не для того же она ведется, чтобы получить пару тюков снаряжения от Красной Армии. Хорошо, решили проверить, послали группу с ревизором. Жаль, конечно, людей, если что, но такая информация, а тем более намечающиеся возможности, дорогого стоят. Ушла группа. Ладно. Выходит через некоторое время на связь и докладывает, что отряд найден, большой и сильный, но вот неувязка. Старший группы погиб и пароли никому сообщить не успел. Ну и что нормальный параноик подумает? Ага, я тоже так считаю. Я даже догадываюсь, какое задание нам даст центр, сделав вид, что проглотил полученную туфту. Нет, брать Берлин нас, скорее всего, не пошлют, и Варшаву тоже, а вот Полоцк вполне могут. «Восстановите-ка вы, братцы, советскую власть в одном отдельно взятом городе, а лучше районе». Да, Попадалово. Похоже, старшина тоже это все прекрасно понимал, а потому смотрел на меня с плохо скрываемой жалостью. Себя бы пожалел. Хотя себя он, вероятно, уже отжалел, как и своих людей. Взмахом руки предложил старшине отойти в сторону. «Как оцениваете сложившееся положение?» «Как сложное и неоднозначное», – осторожно ответил парашютист. «А я так считаю, что полная выпуклая часть спины». Собеседник сначала стормознул, но быстро сообразил, а может был глубоким знатоком человеческой анатомии. «Да, задница». «Вот и подумайте, как нам из нее выбираться, так как у меня никаких мыслей нет. Тем более я не знаю, какие инструкции получили вы и ваши люди. Не знаю и выпытывать не собираюсь. А вот вы думайте, так как задница – это наша общая. Вместе попали, вместе и выбираться должны». «Ну вот, не верю я, что нет никакой альтернативы. Паролем молодлее, а может, верить не хочу. Не дураки эту группу посылали. Я бы на месте командования каждого снабдил бы набором паролей». Да, скорее всего, они имели бы меньшую значимость, чем полученная старшим. Но работать при определенных условиях должны. Может, я и выдаю желаемое за действительное, но надежда умирает последней. После веры и любви. Лейтенант, сворачиваемся. Тарасов отдал команды сержантам, которые в свою очередь занялись организацией эвакуации. Теперь мы должны были уходить не одной колонной, а группами, по мере их готовности. Основная масса уйдет изрядно нагруженной, так как с техники сняли все, что можно было уволочь, включая колеса. Налегке, относительно, конечно, шли только авангард, фланговое охранение и арьергард. Зиновьев осмотрел распотрошенную и подготовленную к уничтожению методом сжигания технику, гору трупов и явно впечатлился. «Здорово вы их! Сколько?» 25 и один пленный». «А ваши потери?» «В этот раз пронесло». «Что, даже раненых нет?» «Не успели». «Сильно». «Работа у нас такая». «И так всегда?» «Нет, конечно. И у нас потери бывают. Но если засада организована правильно, то обходимся в соотношении где-то 1:5. Это с учетом раненых. По невосполнимым меньше, чем 1:10. Но только одними засадами не обойтись. Недавно пришлось брать штурмом немецкий взвод в казарме. 5 человек, включая умершего раненого, да еще 6 лечится». «А зачем рисковали?» «Кушать очень хочется. Аж 1500 человек, а у немцев было что предложить». «Да, менять жизни на еду глупо, но не в наших условиях». «Зря вы так. 5 бойцов в обмен на взвод противника». «Хреновый это расклад, старшина. Вот пооботрешься у нас, поймешь. По мне и один наш на всех этих уродов, сколько бы их ни было, много. Но война меня не спрашивает». Старшина посмотрел на меня задумчиво. Да и остальные его люди, слышавшие наш разговор, имели вид слегка ошарашенный. Раненый боец что-то негромко, так что я не расслышал, спросил у Георгия. Тот также негромко ему ответил. Посмотрел на удивленно молчащего радиста и продолжил говорить. Влезать не стал. «Пусть получают информацию из разных источников, и им, и нам полезнее». «Гостей мы тоже нагрузили. Не сильно, так как и своего груза у них хватало, да и вымотаны они были по боли нашего. Назад шли, хоть и по уже пробитой тропе, но медленно. И устали, и вес тащили другой». Темнота легла, когда прошли только половину расстояния. Темп еще больше упал. В лагерь вернулись уже далеко за полночь. Водителям же пришлось пробивать дорогу до перекрестка с трассой. Не факт, что немцы смогут проверить, откуда пришли грузовики, но береженого и Бог бережет. Пусть голову ломают, откуда это мы прикатили. Вообще, с началом зимы следы путать стало значительно труднее. Не единственный, но самый действенный вариант – не давать противнику свободно передвигаться и делать свое дело. Другой – напутать, как заяц, так много следов, чтобы в этих петлях преследователь запутался и сломал себе голову, разбираясь, кто шел куда и зачем. На данный момент мы использовали комбинацию из 2 этих способов, если не считать того варианта, когда сами навели фашистов на ложную базу. Интересно, я бы даже сказал, жизненно важно, что же предпримут немцы? Естественно, они не ограничатся каким-то одним способом или методом. Даже навскидку могу предложить несколько вариантов, как нас можно прищучить. Но потому что знаю наши слабые стороны. Но ведь я не знаю и сильных немецких. В то же время, а не слишком ли мы возомнили о себе? Может, немцам наши дергания совершенно неинтересны? Ну, пусть не совершенно, пусть просто мало интересны. А я тут продумываю меры противодействия операции, которую никто и не думает проводить. В голове тут же откуда-то появились стихотворные строки. «Мы бы всех их победили, только нас не замечают». «Да нет, ерунда, замечают. Вон даже какие страшные танки против нас на дорогу выгнали. Может, еще загасить им пару таких патрулей, чтобы жизнь медом не казалась? А что, очень даже выгодно получилось, вот только удастся ли в следующий раз так их поймать?» «Думать надо, думать. Да, сейчас наш главный аргумент – это засады. Но долго ли мы так провоюем?» «Да сколько не получится, все наше. Пока есть возможность, надо бить. Все одно, немцы что-то придумают, а значит, надо их провоцировать, чтобы реагировали не сильно умничая. Тогда, возможно, и потери будут меньше, чем если дать им подготовиться и массово применить новую тактику. Пусть раскрываются постепенно, а мы тоже станем пробовать меры противодействия».